Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Свидетельство об их истории и священного писания довольно ясно подтверждает факт и универсальность греха. Ветхий Завет провозглашает: «Ибо нет человека, который не грешил бы» – 3 книга Царств 8:46. Новый Завет подтверждает: «Все согрешили и лишены славы Божией» – Римлянам 3:23. Эта универсальная греховность не состоит только из одних действий греха, но включает обладание греховной природой. Люди – грешники по природе, так же, как по выбору. Весь грех направлен в основном против Бога. В предыдущих беседах мы увидели, что библейское определение греха представлено в трех видах. Первый – грех как действие или намерение – и опущение действовать или покоряться. Второй. Грех как природа или принцип. Третий. Грех как положение или состояние. Первый и второй виды определения мы уже предварительно рассмотрели. Сегодня обратим наше внимание на третий вид греха. Грех как положение или состояние. В первом виде греха первоначальная ссылка была сделана на действие греха как допущение, опущение и намерение. Второй вид греха, как употребляется в Слове Божьем, говорит о природе, которая производит действие, греховной природе внутри человека, унаследованной от Адама. Эта природа стала природой Адама после падения. Третий вид греха относится к положению, в которое человек помещен действием Бога. Но Писание всех заключило под грехом, Галатам 3:22. Таким образом, человек не только виноват в личных действиях греха и не только обладает греховной природой, но человек был классифицирован Богом в положении греха. Этот вид относительно греха завершает для нас взгляд вероучения о греховности. Он часто называется полной греховностью. Нужно проявить осторожность, чтобы избежать по поводу этого вопроса многих недоразумений. Доктрина о грехопадении не утверждает, что человек настолько плохой, как только может быть плохим. Имеется много добрых, великодушных и честных людей, которые высоко ценятся за их контрибуции для семьи и общества. Учение о греховности больше относится к положению человечества, чем к его поведению. Апостол Павел заявляет: «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивает себя с собою неразумно». Второе послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Обыкновенно, когда кто-нибудь начинает измерять себя таким образом, кто-нибудь другой окажется ниже его на этической и моральной шкале. Это ложное удовлетворение. Библия не измеряет человека человеком. Писание измеряет людей Творцом. Крайне необходимо узнать Божие определение человека в результате падения. Прямо из реки Творца человек жил в положении неиспытанной невинности, святостью которой располагала его к Богу и к духовным ценностям. Общение с Богом было личное и благословенное. Человек был предназначен для жизни и познания завершения сферы с Богом. Когда он согрешил через непослушание своему Творцу, его целое естество было изменено, и он погрузился через его грех в совершенно другую атмосферу. Из первоначального испытательного положения Бог поместил его в положение греха. Апостол Павел говорит: «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом». Римлянам 3:9. Человек теперь совершенно лишен той любви Божией, которая является исполнением его закона. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22 глава с 37 по 40 стих. Человеческая греховность оставила его в полном духовной неспособностью изменить его естество. Чтобы удовлетворить требования Божьего закона или изменить его основные предпочтения относительно себя и греха на высшую любовь Бога. Однако он все еще обладает некоторой свободой. Он может, например, всецело противостоять некоторым искушениям, совершить много внешних похвальных действий, хотя из ненадлежащих и духовных побуждений, и даже искать Бога по совершенно себелюбивым причинам. Подобно как многие великие соборы Европы, покрытые рубцами разрушительной Второй мировой войны, все еще носили следы своей оригинальной и красивой архитектуры, также иногда видимы следы оригинального человеческого состояния. Но он не может изменить своего собственного сердца или возродить своей души. Он в этой области должен быть под воздействием и силой Духа Божия. Бог таким образом всех людей заключил в неверии и поместил всех людей в одну категорию, чтобы всех помиловать. Римлянам 11:32. Опровергать Божие определение и постановление, что человек грешник по действиям, что он обладает греховной природой и что он классифицирован Богом в положении греха, значит опровергать предоставленное спасение для человека через милость и благодать во Христе Иисусе. Держаться своей собственной самоправедности и опровергать Божие определение, что вся праведность наша, как запачканная одежда, Исаия 64:6, означает опровергать Божью праведность, которую через веру. Апостол Павел говорит о благочестивых религиозных людях, которые, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам 10:3. Апостол Павел: собственное желание и свидетельство записано в этих словах: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю счетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3 глава 7 по 9 стих. Затруднительное положение человека тогда – результат его безнравственности, которая унаследована и действительная. Постановлением Бога люди таким образом классифицированы совершенно как под грехом. Посмотрев на библейское определение греха, отметим некоторые дополнительные факты относительно его результата к человеку. Если Господу будет угодно, в нашей следующей беседе мы будем рассматривать более детально близкие и далекие и окончательные последствия вошествия греха в человеческую расу. Мы теперь отметим несколько приготовлений к этому. Уже было отмечено, что результатом человеческого греха было отчуждение от Бога. Грех производит подобное отчуждение от ближнего и даже от самого человека. Человек становится жертвою беспокойства, расстройства и отчаяния. Его отчаянность встречается во всем, что он выражает, будь ли это в научной, экономической, политической, нравственной или художественной области. Падший человек не может совершить абсолютного добра, а только относительное добро, и это по причине общей Божьей благодати. Его выборы совпадают с контекстом рабства греха. Человек также отмечен в Писании как мертвый по преступлениям и грехам, Ефесянам 2:1. Духовная смерть – часть вероучения о греховности. Мы духовно мертвые потому, что мы в Адаме. Мы позже будем об этом рассуждать, что физическая и вечная смерть – результат этой духовной смерти. Иисус Христос – ответ для такого состояния. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. 1 Иоанна 5:12. Вероучение о греховности также показывает человека в его неверии, как в положении осуждения. Верующий в Него, Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3 глава 18 и 36 стихи. Гнев Божий пребывает на людях по причине их греховной природы, их личных грехов, и их положение во грехе. Иисус Христос – единственный освободитель. В результате греха человек попал под власть сатаны. Опять Христос – ответ. Апостол Павел написал, «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного Сына Своего» Колоссянам 1:13. Личность Иисуса Христа, как открыто в Библии, Божий ответ – для необходимого освобождения человека от греха, его вины и личных действий, его загрязнения от греховной природы, его положения во грехе, смерти, осуждения и сатаны. Христос один, путь и истина и жизнь, Иоанна 14:16. Мы указываем на Его, единственного Спасителя для греховного человечества. Аминь.